«Может быть, лучше заварить ей свежего чая», — предложил он, — «и приготовить еще бутербродов?» «Ясно. Вы, как и сэр Джулиус, считаете, что все можно исправить свежей заваркой. Я так не думаю. В этом доме уже произошло нечто такое, что чаем не исправишь. Может быть, и сейчас случилось нечто подобное?» «Не знаю. Я только надеюсь, что я не прав». «Что вы, собственно, хотите сказать, доктор Ботвинг?» — сказал Роджерс, теперь явно пробудившийся. «Я не знаю, что я хочу сказать. Может быть, у меня просто сдают нервы, я только спрашиваю себя. Почему миссис Карстерс понадобилось чуть ли не полчаса, чтобы отнести чай леди Камилле? И наоборот, почему леди Камилле нужно чуть не полчаса, чтобы взять чай у миссис Карстерс? Мне это кажется странным. И в таком доме, как этот, все, что странно, то и тревожно». «Вас легко встревожит, сэр». «Очень», — сказал доктор Ботвинг просто. Он явно нервничал и переминался с ноги на ногу. «Вы уверены, что миссис Карстерс вошла в комнату леди Камиллы?» — спросил он у Брикса. «Она пошла в том направлении, сэр. И с тех пор вы ничего не слышали о ней, или...» Он сделал паузу и продолжал с нажимом. «Или о леди Камилле?» «Нет, сэр». «Она ушла к себе после обеда, не правда ли? С тех пор она не звонила и вообще никак не дала знать о себе». «Насколько мне известно, нет, сэр». «В таком случае, Брикс, не окажете ли вы мне любезность пойти в комнату к леди Камилле? Постучите к ней в дверь, войдите, если необходимо. Надо же вам, скажем, убрать поднос. И убедитесь, что с ней все в порядке». Брикс посмотрел на него удивленно. «Скажу, если вам этого хочется, сэр. Мне неловко входить в спальню к даме, но, по крайней мере, постучите и дождитесь ответа, если можете», — настаивал доктор Ботвинг. «Ступайте, Брикс. Прошу вас».